Обитавший во дворе Маркеловый пес тоже рванул мне навстречу, врезался лапами в ворота, поприветствовал меня звонким лаем. Его голос сработал звонком. На его звуки из дома выглянула невысокая женщина в валенках и в овчинном тулупе. Она прикрикнула на пса, тот моментально затих, подбежал к хозяйке и прижался к ее ногам. Женщина посмотрела в мою сторону, поднесла руку к бровям и не спеша зашагала по засыпанному свежим снегом двору. Остановилась в двух шагах от меня, но за забором. «Чего надо?» – спросила она. «Вы Серафима Николаевна Маркелова, я, и что с того?» Я привычной скороговоркой представился и сообщил о цели своего визита. «А!» – воскликнула Маркелова. «Комсомолец!» Женщина улыбнулась и будто бы подобрела. «Бабы говорили, что ты придешь. Говорили, троих мужиков мне покажешь. Погодь минуту, я собаку закрою». Женщина подвела пса к деревянному вольеру, подтолкнула замершего в нерешительности зверя ногой и прикрыла за ним дверцу. Махнула мне рукой. «Проходи в дом, комсомолец, ноги у порога отряхни». Я послушно исполнил рекомендации хозяйки дома, прошел на веранду, вдохнул запахи лекарств и нафталина, снял шапку, сунул ее под мышку, остановился около массивного стола, много повидавшего на своем веку, выждал, пока хозяйка дома прогулялась за очками. «Ну, показывай, комсомолец, чего принес», — сказал женщина. Она надела очки, с любопытством взглянула мне в лицо. Я вручил женщине открытку приглашения, выдал тираду о грядущем концерте, вынул из портфеля тетрадь с портретами физруков, положил ее на столешницу, открыл. Серафима Николаевна склонилась над рисунком. Сперва она хмыкнула, затем мне показалось, что Маркелова вздрогнула и побледнела. Женщина подняла на меня глаза, решительно ткнула пальцем в тетрадный лист. С неожиданной злостью в голосе она заявила: «Вот этого знаю, подлюку». Глава 18. На окне веранды покачивалась голубая в белый горох занавеска. С улицы доносились жалобные завывания запертого в вольере пса. Под ногами хозяйки дома чуть слышно поскрипывали окрашенные коричневой краской половицы. Серафима Николаевна снова ткнула пальцем в рисунок и добавила: «Конечно, я его знаю. Никогда эту подлюку не забуду. Пусть даже не надеется». Я заглянул в тетрадь, обнаружил, что Серафима Маркелова указывала на портрет Фомича, Попова Дмитрия Фомича. Женщина сообщила: «Это Димка Попов, мой одноклассник. Фашистская шавка. Это он набросил петлю на шею моего брата». Голос женщины дрогнул. Серафима Николаевна скривила тонкие губы. «Постарел, подлюка рябая», — сказала она, — «но почти не изменился». Мне показалось, что плечи женщины едва заметно тряслись, словно от холода. Маркелова посмотрела на меня и спросила: «Откуда у тебя эта Димкина рожа? На-ка и ты его нашим бабам показывал? Неужто жив еще этот подлюка? Не может быть. Я думала, его давно уже к стенке поставили. Или в лагере сгноили. Сама бы ему глаза выцарапала. Где ты его видел, комсомолец? Откуда у тебя его портрет? Кто его нарисовал?» «Попов сейчас здесь, в Кирово-Заводске», я заметил. Женщина все еще оттопыривала указательный палец, будто намеревалась снова ткнуть им в портрет Фомича. Этот палец шевелился, словно рисовал в воздухе крохотные окружности. «Серафима Николаевна, вы уверены, что не обознались?» — спросил я. «Я». От громкого звука задребезжали оконные стекла. Взгляд Маркеловой мне на секунду показался безумным. Серафима Николаевна покачала головой и сказала: «Иди за мной, комсомолец. Обувку не сымай. Снег на улице сейчас чистый». Она резво протопала мимо меня, на ходу дернула за рукав моего пальто. Я развернулся в тесном коридоре, зашагал вглубь дома следом за Маркеловой, очутился в комнате, где под потолком светила желтоватая лампа Ильича, у стены едва слышно потрескивали угли внутри русской печки, тихо бормотал голосами дикторов стоявший на тумбе около зашторенного окна экзотичного вида радиоприемник «Атмосфера-2». Серафима Николаевна указала на прикрытую полосатым покрывалом тахту. «Присядь пока, комсомолец», — сказала она. «Погодь». Она прошла через комнату, распахнула двустворчатые двери, окрашенные белой краской. Я расстегнул пальто, уселся на тахту, почувствовал под собой жесткие пружины. Не без интереса взглянул на печь, вспомнил о камине, который по моему заказу сложили в гостиной моего дома в пригороде Берлина. Сразу отметил, что печь в этом доме использовали не только для обогрева жилища, но и в качестве кухонной плиты. На печи стояла чугунная сковорода и покрытая желтой эмалью кастрюля. Я вздохнул, положил тетрадь с портретами физруков рядом с собой на тахту. Портфель остался на веранде, пробежался взглядом по комнате. посмотрел на покрытый серой скатертью стол, стоявший на слегка раскоряченных ножках, на сервант с двумя стеклянными дверцами. Отметил, что запах лекарств в этой комнате стал отчетливее, нафталиновый запашок ослаб. Взглянул я и на фотографии в деревянных рамках, что висели на стене у меня над головой, для этого замер в полоборота, облокотился о тахту. Насчитал 5 портретов, на всех красовались молодые мужчины, похожие друг на друга, будто близкие родственники. Мужчины на этих портретах улыбались, выглядели энергичными и жизнерадостными. Я подумал, они явно не подозревали, когда позировали фотографу, что эти их портреты однажды перечеркнут в правом нижнем углу черной траурной полосой. В печи громко затрещали угли. Они отвлекли меня от разглядывания портретов на стене. В соседней комнате заскрипели половицы. Они возвестили о возвращении хозяйки дома. Маркелова принесла большой фотоальбом. Уселась рядом со мной на тахту, положила альбом на свои колени. Провела рукой по его обложке, то ли погладила ее, то ли стряхнула с нее пыль. Открыла альбом, неспешно перевернула 3 листа. Я видел вклеенные на страницы альбома старые фотографии, опознал несколько лиц. Только что я видел их на портретах с траурными полосками. Серафима Николаевна снова перевернула страницу, указала мне пальцем на фотографию с пожелтевшими краями. «Вот он», — сказала Маркелова, — «Димка Попов. Это фотокарточка нашего выпускного класса. Мы тут молодые еще, но его рябое лицо почти как на твоем рисунке, и родинка на морде имеется. Вот, видишь», — улыбается подлюка. Серафима Николаевна стиснула челюсти. Я услышал скрежет ее зубов. Посмотрел на юного Фомича. Согласился с утверждением Маркеловой. Не узнать на этом фото Дмитрия Фомича Попова было сложно, хотя он выглядел там 17-летним. Опознал я и Серафиму Маркелову. Она стояла в первом ряду школьников, рядом с учительницей. Серафима задорно улыбалась, совсем по-детски. Смотрела открыто, будто бы с любопытством. Сейчас подобной открытости в ее взгляде я не заметил. «Мы тогда в Константиновке жили», — сказала Маркелова. «Как война началась, почти все наши мужики на фронт попросились. Да не всех в армию взяли. Попова тоже не приняли. Я уж не помню, почему. Много времени прошло. А может, он сам не пошел. Афоне моему тогда 15 лет было. Он тоже в армию просился. Сказали, что мал еще. Это брат мой младший, покойный. Вот он». Маркелова показала на фотографию, с фото на меня смотрел серьезный темноволосый молодой человек, один из тех, чьи портреты сейчас висели позади меня над тахтой. «Немцы быстро до нас дошли», — сообщила Серафима Николаевна. «Кто-то уехал. Мы с мамкой остались. Попов тоже остался. В школе он всегда веселым был. Некоторым девчонкам даже нравился. Потом мне соседка сказала, что он к немцам подался. Записался в полицай. Видела я его. Важный ходил, с повязкой на руке. Этих подлюк у нас в Константиновке целый отряд собрался. Мой брат все грозился, что подкараулит этих гадов и...» Маркелова покачала головой. «Афоня с приятелями склад немецкий подожгли. Вернее, попытались. Туда продукты для отправки в Германию со всех ближайших к нам сел свозили». Серафима Николаевна сглотнула. «Ночью к нам Попов со своими дружками-полицаями вломился. Связали Афоню, меня, Попов». Женщина махнула рукой и тут же мазнула пальцем под глазом. Сказала: «Он сам Афоне петлю на шею надел, у того чертова склада, который так и не загорелся. Мой братик тогда едва на ногах стоял. 2 дня эти гады его лупасили с утра до ночи. Я в ногах у Попова валялась, просила, а он не пожалел». Маркелова судорожно вздохнула, но тут же скривила губы, посмотрела на меня и спросила: «Ты думаешь, комсомолец, я эту подлюку не узнаю? Да я его во снах видела чаще, чем своих старших братьев, которые погибли в Финскую. Мне и сейчас еще снится, как он из-под Афониных ног табурет выбивает. Подлюка фашистская, я и через 30 лет его не забуду, узнаю. Пусть он хоть древним старцем станет». «Серафима Николаевна», — произнес я, — «вы в милиции расскажете все то же самое, что только что сказали мне. Я имею в виду о преступлениях Дмитрия Фомича Попова во время Великой Отечественной войны». Маркелова сверкнула глазами, недобро ухмыльнулась. «Разумеется», — ответила она, — «я там больше расскажу, намного больше, чем сказала сейчас тебе, потому что кое-какие свои воспоминания о тех днях и о Попове я тебе, комсомолец, пересказывать не буду. Если хочешь, ты этот портрет к нам в Константиновку отвези. Попова там многие вспомнят, там живут еще те, кто захочет разорвать его на кусочки. Серафима Николаевна за вечер еще трижды рассматривала нарисованный Черепановым портрет Фомича. Каждый раз она щурила глаза за стеклами очков, будто наводила на Дмитрия Попова мушку винтовки. Маркелова уговорила меня снять пальто и ботинки, усадила меня за стол, напоила меня чаем. Чайник она кипятила на печи, я с интересом наблюдал за этим невиданным мною раньше вживую действом. Серафима Николаевна угощала меня сушками и рассказывала о своем прошлом. Я чувствовал, что она хотела выговориться, развесил уши, подстегивал ее откровение эмоциональным откликом, то удивленно вскидывал брови, то недоверчиво покачивал головой, то хватался за голову, будто бы от неожиданности или от испуга. Маркелова рассказала, что много лет назад у нее было 5 братьев, чьи портреты с траурными лентами сейчас висели на стене. 2 ее старших брата отправились в 1939 году на войну, остались навечно в заснеженных карельских лесах. Еще 2 брата воевали в Великую Отечественную. Оба погибли в один месяц. В ноябре 1941 года об этом Серафима Николаевна узнала, когда советские войска освободили ее родную Константиновку. Младшего брата, Афанасия, казнили в сентябре 1941-го, на глазах у тогда только-только окончившей школу Маркеловой. Приказ о казни издал глава немецкой администрации деревни. Приговор привели в исполнение полицаи, набранные немцами из жителей Константиновки. Больше часа Серафима Николаевна перечисляла мне зверства, которые творили в ее родной Константиновке фашисты. К фашистам она причислила и отряд константиновских полицаев. Я слушал Маркелову и вспоминал, как посмеивалась в ответ на веселые рассказы Фомича наша молоденькая математичка. Тут же представлял, как молодой Фомич набрасывал веревочную петлю на шею юноши, смотревшего на меня сейчас с портрета на стене. Серафима Николаевна сообщила, что ее младший брат со сверстниками организовал в Константиновке комсомольское подполье. Мне тут же вспомнились молодогвардейцы, которых на школьной сцене изображали Клубничкина и Тюлиев. Вот только просуществовало то подполье недолго. «Склад не загорелся», — сказала Маркелова. «Продукты в нем не пострадали, а ребят все равно казнили. Нам запретили их снимать. Мы ходили мимо них на работу. Видели, как они покачивались от ветра на виселице. За эту неделю я похоронила мать. Ее сердце не выдержало. Только на 8-й день мы с соседскими мальчишками положили в землю рядом с мамой Афаню. Маркелова мне пообещала, что в течение недели о Дмитрии Попове никому не скажет, ни на работе, ни даже соседям. Я же поклялся Серафиме Николаевне, что сообщу ей, когда Дмитрия Фомича задержат. Заверил женщину, что случится это в самое ближайшее время. О том, что Дмитрий Фомич Попов сейчас работал учителем в 48-й школе, я Маркеловой не сообщил. Домой я вернулся, когда Виктор Семенович и Вера Петровна уже уединились в своей спальне. Меня встретила Иришка, она поинтересовалась, почему я задержался. «Ты просто не представляешь, сестренка, что такое улица Светлая», — ответил я. «В темное время суток там сам черт ногу сломит». Лукина уже посапывала на своей кровати за шкафом. Я все еще ворочался в постели, вспоминал рассказы Маркеловой. «Эмма», — сказал я, — «поищи мне информацию о Серафиме Николаевне Маркеловой. Добавь в поиск слова Кирово-Заводской 48-я школа. Есть совпадение, господин Шульц, найдены 4 страницы в социальных сетях, принадлежащих Серафиме Николаевне Маркеловой, ученице 48-й школы города Москва. Стоп, Эмма, отбой. Это не то, что мне нужно. Я посмотрел на выделявшийся за шторами силуэт окна. Эмма, попробуй найти информацию о Дмитрии Фомиче Попове, который служил в полиции деревни Константиновка Губкинского района Белгородской области в 1941 году. Господин Шульц, найдено 17 упоминаний о Дмитрии Фомиче Попове, проживающем в деревне Константиновка Губкинского района Белгородской области. Какого года рождения этот Дмитрий Фомич? На своей странице в социальной сети Facebook Дмитрий Фомич указал датой своего рождения 17 августа 2001 года. Стоп, Эмма, какой еще 2001? Ты шутишь, наш Фомич постарше этого Фомича будет. Тот еще не родился, когда наш уже женщин на школьных концертах резал. Я вздохнул. Что-то здесь не совпадает, Эмма. Сама посуди. Маркелова, безусловно, помнит Попова. Да и Попов вряд ли позабыл свою одноклассницу, брата которой в 41-м вздернул на виселице. Если бы они встретились на концерте, наверняка бы узнали друг друга. Что случилось бы дальше? Серафима Николаевна сообщила бы о прошлых подвигах своего одноклассника в милицию. Думаю, Фомич это бы сразу понял. Мог он ее из-за этого убить? Теоретически, конечно, мог. Но как бы он улучшил этим свое положение? Его спокойной жизни в любом случае после той встречи пришел бы конец. Он убил ее в порыве гнева, от страха, убийство женщины, вот оно, куча свидетелей. А преступления прошлого в один миг не докажешь, ведь он запросто сбежал бы из Кирово-Заводска, затерялся бы на просторах огромной страны. Я покачал головой. Его, наверняка, и без того разыскивали за военные подвиги, а он еще и навесил на себя это убийство. Зачем? Что-то тут не сходится, Эмма. Почему он зарезал ее сразу, в школе? Какой ему от этого поступка прок? Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос. Я спрашиваю сам себя, Эмма, не обращая внимания. Я взглянул на почти растворившийся в полумраке комнаты потолок. Что сделал бы я на месте Попова? Заметил бы Маркелову и по-тихому свалил бы из школы. Как я понял, это она его ненавидела, а не он ее. Это у нее был прекрасный повод воткнуть Фомичу в грудь нож. Эмма, я бы понял всплеск ее эмоций. Но почему Фомич ее убил? Представим, что она его заметила и узнала. Испугался, что она заговорит. Возвращаемся к тому, от чего пришли. Почему он попросту не сбежал? Пока бы Маркелова доказала его причастность к событиям 40-х годов, он бы уже трудился на лесоповале в Сибири, около затерянного в тайге поселка, радовал бы страну ударным трудом и строил глазки сибирским девчонкам. Но вместо этого он совершил убийство, и вскоре сам лишился жизни, что странно, потому что подобная месть не в стиле обычных советских граждан. Я сощурил глаза, это уже похоже на бандитские разборки. Так бандиты свидетелей убирали. Если тогда, на концерте, это действительно Фомич убил Маркелову, то он ей точно не мстил. Причин для мести я не вижу. Вряд ли он ее к кому-то приревновал. Сомневаюсь, что он был в нее столько лет безумно влюблен. Зарезал свидетельницу его бывших преступлений, скорее всего. Но стоило ли оно того, если он все равно не избежал проблем? Ну, подстерег бы ее вечером. На улице светлая, с этим бы у него проблем не возникло. Неужто он настолько испугался? Испугался, что его обвинят в убийстве Афанасия. Чем это страшнее, чем уже практически доказанное убийство Маркеловой, совершенное на глазах у школьников? Серафима Николаевна много чего мне сегодня рассказывала о действиях полицаев. Я услышал, как за шкафом простонала во сне Иришка. Эмма, какая в интернете есть информация о полицаях, действовавшей в 40-х годах в деревне Константиновка Губкинского района Белгородской области во время немецко-фашистской оккупации? Господин Шульц, найдено 17 упоминаний о пособниках фашистов из деревни Константиновка, но все они напрямую связаны со статьей в газете «Комсомольская правда» от 12 декабря 1971 года. «Ну, хоть что-то», — сказал я. «Саму статью, надеюсь, ты тоже нашла?» «Конечно, господин Шульц. Замечательно, Эмма. Ты просто умница. Обожаю тебя. Прочти мне статью. Как она называется?» «Название статьи мы помним», — ответила Эмма. «Прекрасно. Читай. 7 декабря 1971 года на закрытом заседании военного трибунала войск МВД города Кирово-Заводск спустя 26 лет после окончания Великой Отечественной войны вынесен приговор 6 военным преступникам, обвиненным в пособничестве фашистам и в преступлениях против советского народа. Уроженцы деревни Константиновка Губкинского района Белгородской области». «Стоп, Эмма. Повтори, в каком городе был вынесен приговор?» Моя сонливость окончательно развеялась. «Приговор вынесен на закрытом заседании военного трибунала войск МВД города Кирово-Заводск», — ответила Эмма. Я сказал: «Понял. Спасибо, Эмма. Читай дальше». Глава 19. За шторой в окне, будто на экране телевизора, покачивались тени. Я лежал на кровати, рассматривал очертания прятавшихся в полумраке комнаты предметов. Эмма замолчала. За шкафом изредка бормотала во сне Иришка, говорила она невнятно. Я различал лишь отдельные звуки. Из кухни доносилось рычание холодильника. Сейчас оно звучало едва слышно, приглушенное плотно прикрытыми дверями и расстоянием. В моей груди отбивало ритм сердца. Оно, как таймер, отсчитывало время до пронзительного сигнала будильника, тикавшего сейчас на тумбе рядом с Иришкиной кроватью. Эмма озвучила мне еще 16 текстов после прочтения статьи из газеты «Комсомольская правда». Все они, так или иначе, касались задержанных в 1971 году в городе Кирово-Заводск военных преступников. шестерых уроженцев деревни Константиновка, служивших немцам во время немецко-фашистской оккупации территории СССР. Главное, что удивляло авторов статей, преступники четверть века преспокойно жили в Кирово-Заводске под своими собственными именами и фамилиями, хоть и прикрывались вымышленными заслугами, хвастали вымышленными подвигами и чужими медалями. Задержали бывших полицаев благодаря случайности, очень похожей на ту, которая могла произойти в этом году во время праздничного концерта в 48-й школе. Одного из полицаев, Кирилла Сергеевича Белова, случайно встретил на улице его бывший односельчанин и опознал в нем нацистского пособника по прозвищу Косой. Косой односельчанина не узнал, потому что в 40-х годах тот был еще подростком. Уроженец Константиновки сообщил о встрече с Беловым в отделении милиции. Косого задержали. На допросе он выдал местонахождение еще пятерых бывших константиновских полицаев. Эмма, а ведь если бы Попова задержали, то он вряд ли утаил бы свое прошлое. Всплыли бы его военные грешки, а от них бы потянулась ниточка к его бывшим подельникам. Фомич решил, ему уже все равно от чего прятаться, а вот его дружков Серафима Николаевна в своих рассказах могла и засветить. Ведь они живут в Кирово-Заводске под собственными именами, но с липовыми биографиями. Не поэтому ли он заткнул рот Маркеловой, не потому ли убили его, чтобы он не рассказал о других полицаях, если вдруг окажется в руках советской милиции? Этот пазл уже похож на правду. Тебе так не кажется, господин Шульц? Стоп, Эмма, повтори-ка мне Феокосова. Конечно, господин Шульц, Кирилл Сергеевич Белов. В четверг перед первым уроком я поинтересовался у Леши Черепанова, нарисует ли он портрет того мужика в майке, который портил своими пьяными выходками жизнь нашей классной руководительницы. Алексей загадочно улыбнулся, вынул из портфеля тетрадь. «Этого, что ли?» – спросил он. Черепанов показал мне выполненный на разлинованной странице карандашный рисунок. Я взглянул на страницу, сразу узнал смотревшего на меня с портрета мужчину, в том числе и потому, что глядел на меня мужчина лишь левым глазом. Его правый глаз смотрел в сторону. «Когда ты успел?» – спросил я. Леша пожал плечами. «Мы собирались в милицию идти», – сказал он. «Помнишь, вот я его и нарисовал, чтобы быстрее нашли преступника. Я его прекрасно рассмотрел. Мне его лицо даже ночью приснилось. Хорошо, что я тогда к Лидии Николаевне не один пошел». Я указал на рисунок пальцем, как вчера Маркелова указывала на портрет Фомича. Спросил: «Леша, ты не запомнил имя этого товарища? Лидия Николаевна нам его говорила. Кирилл Сергеевич, кажется. А его фамилию?» Черепанов покачал головой. «Фамилию не знаю», — сказал он. «Классуха нам ее не назвала». На перемене я шагал в компании Черепанова к кабинету истории. Увидел в школьном коридоре Фомича. Дмитрий Фомич провожал до учительской Веронику Сергеевну, нашу учительницу математики. Попов выглядел уверенным в себе, улыбался. Я вспомнил слова Маркеловой о том, что во время учебы в школе Дима Попов был веселым парнем. Невольно удивился тому, что ни одна из опрошенных мною женщин не наградила его плюсом. Словно женщины, в отличие от меня, замечали не только крохотные шрамы от оспы на лице физрука, но и видели при помощи своей интуиции червоточины в его душе. Вот только Вероника Сергеевна сейчас никаких червоточин не замечает, подумал я, взглянув на симпатичное лицо математички. Вон, как улыбается. Или ей нравятся такие мужчины с червоточинами? После уроков я снова заглянул в кабинет директрисы. Получил очередные 3 письма. Порадовался, и Клавдия Ивановна вместе со мной, что количество писем пошло на убыль. Чтение этих писем мы отложили на завтра, интерес к письмам угас даже у Иришки. До возвращения с работы Иришкиных родителей мы с Черепановым устроили в квартире Лукиных очередной концерт-репетицию. Черепанов и Степанова ушли. Мы с Иришкой подглядывали за ними в окно, смотрели, как Леша и Надя под руку прошли по двору. Черепанов помахивал портфелем, о чем-то рассказывал своей спутнице. Надя улыбалась. Вечером я задержался для традиционного чаепития в компании Виктора Семеновича. Сегодня мы с ним обсудили перспективы советского тракторостроения. Лишь после этого отправился на трамвайную остановку. В четверг улица Светлая уже не показалась мне столь же мрачной, как в среду, словно я на ней уже освоился. Я шел к дому Серафимы Николаевны, не реагировал ни на собачий лай, ни на мрачные силуэты деревьев. Улица сегодня посветлела, небо за день очистилось от облаков, появилась луна, похолодало. Кончик моего носа, скулы и мочки ушей покалывал легкий мороз. Эмма подсказала, что сегодня ночью температура в Кировозаводске опустится до 12 градусов ниже нуля. Ее слова подтвердили небольшие морозные узоры, которые я увидел на окнах трамвая, пока добирался до конечной остановки. Маркелова будто бы ждала меня. Она выглянула из дома уже через десяток секунд после того, как ее пес подхватил эстафету собачьего лая, сопровождавшего меня по улице, пока я брел вдоль заборов. Собака во дворе Маркеловой лишь несколько раз звонко тявкнула и однажды врезалась лапами в калитку, прежде чем Серафима Николаевна выглянула из дома. Женщина поправила на плечах тулуп, приставила к бровям ладони и взглянула в мою сторону. Меня освещал только лунный свет, но хозяйка дома меня узнала. Она крикнула, чтобы я подождал. Подозвала к себе пса и заперла его в вольере. Махнула мне рукой. «Заходи, комсомолец», — сказала она. «Калитку за собой прикрой». Аромат свежей выпечки я почувствовал еще на веранде. Он почти заглушил запашок лекарств и нафталина. Серафима Николаевна потребовала, чтобы я прошел в дом. Заявила, что я пришел вовремя. Она только что допекла пышки. В доме около печи загромыхал чайник, пока я снимал пальто и ботинки. Я повесил на торчавший из стены гвоздь шапку, перешагнул порог комнаты. Увидел на столе деревянное блюдо, над которым пирамидой возвышались румяные булки. Мой живот поприветствовал этот натюрморт радостным урчанием, словно я не пил буквально час назад чай с печеньем на кухне у Лукиных. «Садись, комсомолец», — сказала суетившаяся около печи хозяйка дома. «Почаевничаем». От приглашения я не отказался. Занял место за столом, уселся лицом к веранде, в полоборота к печи. Наблюдал за тем, как Серафима Николаевна заваривала чай в больших керамических кружках. К запаху выпечки в воздухе комнаты добавился аромат чая и малины. Хозяйка дома расставила чашки на столе, вытерла руки о расшитое узорами полотенце. Показала мне на булки, потребовала, чтобы я угощался. Поинтересовалась, схватила ли милиция Димку Попова. Я заверил Маркелову, что бывший полицай со дня на день окажется за решеткой. Признался, что в милиции пока не был, потому что открылись новые обстоятельства. «Серафима Николаевна», — сказал я, — «мы предполагаем, что Попов — это не единственный оставшийся на свободе фашистский приспешник. Я сейчас говорю о тех предателях, которые терроризировали мирное население Константиновки во время Великой Отечественной войны. Поэтому мне нужна ваша помощь, как свидетеля тех событий. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы». Я посмотрел женщине в глаза. Маркелова тряхнула головой. Из-под ее платка вывалилась прядь седых волос. Серафима Николаевна поспешно спрятала ее обратно под ткань. Снова вытерла полотенце руки. Будто внезапно занервничала. «Чего ж не ответить?» — сказала она. «Отвечу, раз нужно для хорошего дела». Она уселась за стол. Я вынул из портфеля тетрадь и авторучку. «Серафима Николаевна, скажите». Маркелова охотно отвечала на мои вопросы. Память на имена и на лица у нее оказалась превосходной. Я не предполагал, что моя затея окажется настолько успешной, когда собирался сегодня в повторный поход на улицу Светлая. Серафима Николаевна легко вспомнила имена и фамилии всех бывших полицаев, упомянутых в статье из газеты «Комсомольская правда». Вспомнила сама, без моих подсказок. Рассказала она и о внешности этих людей. Описала она, в том числе, и Кирилла Сергеевича Белова. Упомянула, что у Белова косил правый глаз, за что Кирилл Сергеевич получил в деревне прозвище «Косой». «Косой?» – переспросил я. «Какое запоминающееся прозвище?» Кого-то описание этого косого мне напомнило. «Косит правый глаз, черные густые волосы». «Погодите минуту». Я щелкнул пряжками портфеля, вынул Лешин рисунок, положил его на скатерть перед Маркеловой. Спросил: «Серафима Николаевна, вам знаком этот человек?» Маркелова сощурила глаза, склонила голову над тетрадным листом, тут же вздохнула, сказала: «Сейчас», — метнула на тахту полотенце, поспешила к белой двустворчатой двери. Я проводил женщину взглядом, воспользовался ее отсутствием, взял с блюда булку. Тот была еще теплой, едва ли не горячей. Она согрела мне пальцы. Я поднес булку к лицу, принюхался. В голове мелькнула мысль о том, что в этой новой жизни я почти наверняка не побываю в той берлинской кофейне, где засиживался со своей второй женой. Я отломил от булки маленький кусок, сунул его в рот, прислушался к ощущениям, почувствовал сладковатый вкус сдобного теста. Серафима Николаевна вернулась, поблескивая стеклами очков. Еще с порога поинтересовалась, понравились ли мне пышки. Я с набитым ртом заверил хозяйку дома, что булки у нее получились превосходные. Запил тесто чаем, тот уже слегка поостыл. Серафима Николаевна попросила, чтобы я ел, не торопился. Заверила, что меня никто не гонит. Пообещала, что положит пышки мне с собой. Уселась за стол. Она придвинула к себе сделанный черепановым рисунок, чуть сдвинулась в сторону, убрала со страницы свою тень. Почти минуту она вглядывалась в портрет. Я видел, как ее пальцы стиснули край столешницы, смяли скатерть. Маркелова покачала головой, хмыкнула. «Бабы сказывали, что наши его разбомбили», — произнесла она. «А тут глядишь ты, постарее ел Кириллу. Серафима Николаевна, вы знаете этого человека?» — повторил я. Женщина хмыкнула. «Кто ж его не знает?» — сказала она. «Это ж и есть Кирюха Косой. Старый только. Я его еще молодым красавцем помню. Волосы у него были густые и чернющие. Статный, широкоплечий. Если б не дурной глаз, первым парнем на деревне был бы. И мамку я его помню. Померла она сразу после войны. От позора. Потому что вот такого сына воспитала». Маркелова указала на портрет. «Сказывали, только, что сгинул Кирюша. Туда ему и дорога. Будто бы на железнодорожной станции его наши самолеты разбомбили. Видели бабы. Лежал он будто покойник. Обрадовались мы тогда. Да только зря. Не добомбили его чуток, как я погляжу. Иначе б Кирюша не постарел. Живой, подлюка. Неужто и Косой сыскался? Откуда у тебя такая картинка, комсомолец?» Женщина накрыла рисунок ладонью. «Работаем над поиском военных преступников», — ответил я. «Как видите, Серафима Николаевна, не безуспешно. Хотим, чтобы все бывшие пособники фашистов получили по заслугам. Это наша комсомольская инициатива. В прошлом году мы отметили 20-ю годовщину Победы, а такие, как этот Косой, все еще на свободе. Это неправильно». Маркелова тряхнула головой. «Согласна с тобой», — сказала она. «Афоня уж скоро 25 лет как в могиле, а эти подлюки все еще топчут нашу землю. Сама бы их разорвала, своими руками». Маркелова подняла руки, взглянула на свои ладони, заскрежетала зубами. «Скоро мы их всех отправим в тюрьму», — пообещал я. «Не удивлюсь, если константиновских полицаев отправят за решетку лет на 15, а то и вообще расстреляют». Перед сном я поинтересовался у Иришки, где проживал Гена Тюлиев. Лукина пожала плечами и сказала: «Откуда я знаю? Я к нему в гости не ходила и не следила за ним». Она уселась на мою кровать, посмотрела на меня сверху вниз. «А зачем тебе адрес Генки?» — спросила Иришка. «Дело к нему есть». «Какое еще дело? Опять Клубничкину делить будете? Какие ужасные вещи ты говоришь!» Так и представил Светлану, поделенной на части. «Зачем ты ей такого пожелала?» Я положил руки под голову, рассматривал Иришку, окруженную золотистым ореолом света настольной лампы. Лукина пару секунд молчала, обдумывала мой ответ. Затем она возмущенно заявила: «Дурак, я не это имела в виду. Ты переврал мои слова». Иришка ткнула меня кулаком в ребра, отбросила с плеч косички. Она нахмурила брови и сказала: «В 15-м доме он живет, по нашей улице, но номер квартиры не знаю». Я улыбнулся. «Спасибо, сестренка. Я случайно это узнала», — сказала Лукина. «Честное слово». Она помолчала и будто бы нехотя добавила: «На втором этаже, кажется. В пятницу перед уроками я прогулялся к стенду с расписанием занятий. Вот только рассматривал я там не расписание своего класса, поинтересовался, какими уроками пятница наградит 11-й класс. Порадовался тому, что 11-классники сегодня были в школе, а не на производственной практике. Мысленно пометил себе, что вторым уроком у них сегодня значилась литература, та самая, которую нашему классу предстояло отсидеть на первом уроке. На литературе Максим Петрович зачитал два лучших, на его взгляд, сочинения по творчеству Максима Горького. Мое честно списанное в интернете творение в число лучших он не включил, но все же поставил мне за него 5. Я прикинул, что третья четверть у меня началась неплохо, точнее, на одни только отлично, 2 кролик, как и обещал, исправил. Сочинение я прослушал вполуха, потому что рассматривал в это время новые рисунки Черепанова. Леша вручил мне тетрадь перед уроком, сказал: «Оцени». Вот я и оценивал на уроке воплощенные в рисунках фантастические проекты своего соседа по парте. В новой серии эскизов я не увидел ни одной Клубничкиной. Космонавты на рисунках присутствовали, но были неопределенного пола, с непрорисованными лицами. Основной акцент в своих черно-белых картинках Алексей сделал на технических деталях космического лифта, лунной станции и орбитальных платформ. «Здорово», — шепнул я Черепанову в конце урока. «Неплохо было бы увидеть такое на фотографиях». Леша кивнул и заявил: «Увидишь». На перемене я задержался около кабинета литературы, вместе с Черепановым. В цель нашей задержки я Лешу не посвятил, но он ею и не заинтересовался. Объяснял мне, почему выбрал для лунной станции форму шестиугольника. Я здоровался с подходившими к кабинету 11-классниками, Леша тоже кивал им, не прерывая свой рассказ. Черепанов размахивал руками, будто рисовал в воздухе макет будущих жилых модулей на поверхности Луны. Замолчал он лишь после того, как я окликнул Гену Тюлиева. Тюлиев явился на урок в сопровождении Ермолаевых. Он скривил усы и поинтересовался: «Москвичок, Черепушка, вы кабинетом не ошиблись?» Я рукой поманил Тюлиева к себе и заявил: «Гена, нужно поговорить». Геннадий будто бы неохотно свернул в нашу сторону. Полтора десятка учеников 11 класса задержались у входа в кабинет, с любопытством посматривали на нас. «Чего тебе надо, Пеняев?» – спросил Гена. «Ты живешь по адресу улица Ленина, дом 15?» – спросил я. «Что с того? Номер квартиры не подскажешь? Зачем он тебе?» «В гости к тебе приду», – сказал я. «Сегодня вечером». Тюлиев усмехнулся, показал, что оценил мою шутку. «Лукины тебя выгнали?» – спросил он. «Ко мне проситься будешь?» Я не поддержал его шутливый тон. Заявил: «Мне нужен твой отец. Разговор у меня к нему есть. Серьезный. Жаловаться на меня будешь? К тебе это отношение не имеет. Вопрос жизни и смерти. Я не шучу». Тюлиев посмотрел мне в глаза. 5 секунд мы с ним мерились взглядами. «Ладно, приходи», – произнес Тюлиев. «Пятая квартира. Отец после 7 сегодня дома будет». Я кивнул и сказал: «Спасибо, Гена. Вася, ты на самом деле пойдешь к Тюлиеву?» – спросил Алексей. Черепанов сопровождал меня к кабинету истории, где сейчас дожидался начала урока наш 10 класс. «Пойду». «Зачем? Рисунок того мужика в майке Гениному отцу покажу», – сказал я. «Думаю, вы были правы. Нужно приструнить этого Кирилла Сергеевича до того, как Лидия Николаевна вернется в Кировозаводск». После уроков я не застал директрису в кабинете и не проверил наличие новых писем. Решил, что сегодняшняя корреспонденция подождет до завтра. Тем более, что вчерашние письма так и лежали на моем письменном столе нераспечатанными. Я о них вчера вечером попросту позабыл. Не уделил я внимания тем письмам и сегодня. До возвращения с работы Иришкиных родителей мы с Черепановым готовились к завтрашней репетиции концерта. Ровно в 7 часов вечера я подошел к дому Тюлиевых. Глава 20. Дверь мне открыла невысокая худощавая женщина с прической Бабетта, с уложенными на затылке светлыми волосами. Вблизи она выглядела лет на 40-45, но издали я наверняка бы принял ее за подростка, из-за роста и фигуры. Женщина смерила меня взглядом, словно прикинула, стоило ли со мной заговорить. Я бодро с ней поздоровался, назвался знакомым Гены Тюлиева, улыбнулся. Моя улыбка сработала. Женщина улыбнулась мне в ответ. У нее была приятная улыбка, добрая, но будто бы усталая. Женщина шагнула в сторону от двери и предложила мне войти. Она чуть запрокинула голову и прокричала: «Гена, к тебе пришли». Я шагнул в квартиру, вдохнул ароматы табачного дыма и женских духов. Сразу заметил, что планировка квартиры Тюлиевых была в точности, как у квартиры Лукиных. Женщина оставила меня в тесном коридоре, отправилась в гостиную, где монотонно бубнил телевизор. Я заметил в прихожей 2 пары мужской зимней обуви примерно одинакового размера. Каждая пара стояла четко под висевшими на вешалке пальто. Женской обуви было тоже 2 пары, обе замерли под кроличьей шубой. Я снял шапку, расстегнул верхние пуговицы пальто. Услышал, как в гостиной мужской голос спросил, кто пришел. «К Гене приятель явился», — ответила впустившая меня в квартиру женщина. В гостиной скрипнули половицы. Я увидел ступившую на порог гостиной копию Гены Тюлиева, точнее, Генкину копию, постаревшую лет на 40. Отметил, что волосы у замершего в 3 шагах от меня мужчины все еще выглядели густыми, но уже поседели, как и его усы, буденовские, с чуть подкрученными вверх концами. Юрий Михайлович Тюлиев пригладил усы пальцем, хитро сощурил глаза. Он посмотрел мне в лицо, пробежался взглядом по моей одежде. Я отметил, что Тюлиев-старший уже не такой стройный, как его сын. Из-под майки Генкиного отца выпирал живот, но и заметно шире Генки в плечах. «Пеняев?» – спросил Генкин родитель. «Василий Пеняев», – сказал я. «Здравствуйте». Я шагнул Тюлиеву-старшему навстречу, Протянул руку. Тот крепко, но без фанатизма стиснул мои пальцы. У него была широкая ладонь. На пальцах я заметил следы чернил. «Юрий Михайлович», — представился Генкин отец. «Гена сказал, у тебя ко мне дело». Я кивнул, тряхнул портфелем. Сообщил. «Очень важное дело, Юрий Михайлович. Дело жизни и смерти. Сын мне так и сказал. Просил, чтобы я тебя дождался». Юрий Михайлович взглянул на наручные часы. «Ты пунктуален, Василий», — сказал он. «Ровно 7 почти». Тюлиев-старший ухмыльнулся. «Снимай обувь и ступай на кухню», — сказал он. «Послушаю твое слово и дело». Юрий Михайлович прошел по рекомендованному мне маршруту. Я услышал, как в кухне чиркнули спичкой. Я снял ботинки, в прихожую залетели щупальца табачного дыма и потянулись к двери. Следом за дымом появился Генка. Он замер там, где десяток секунд назад стоял его отец, на пороге гостиной, скривил усы. Я усмехнулся при виде наряда Тюлиева, трико и мятая майка. Снова подумал о том, что Геннадий – молодая версия Юрия Михайловича Тюлиева. Разве что Генкины глаза походили больше на глаза впустившей меня в квартиру женщины. Геннадий скрестил на груди руки, наблюдал за тем, как я повесил пальто на свободный крючок. Я подхватил с пола портфель. Гена сказал: «Проходи, Василий». На кухне утробно рычал холодильник, на газовой плите пока еще едва слышно шумела вода внутри эмалированного чайника. В воздухе парил похожий на клочья тумана табачный дым. У самого порога кухни он превращался в те самые щупальца, которые я видел в прихожей. Я заметил, что стол в кухне Тюлиевых примерно того же размера, что и на кухне Лукиных. На его столешнице вместо вазы с печеньем стояла большая керамическая пепельница, без окурков, но припорошенная внутри пеплом. Рядом с пепельницей я увидел пачку папирос «Беломорканал». Юрий Михайлович сидел спиной к окну, курил. Он взглянул на меня, чуть сощурил правый глаз, указал мне папиросой на кухонный табурет, поднес папиросу к губам, затянулся дымом, выдохнул струю дыма в сторону раковины. «Рассказывай, Василий Пеняев», — сказал он. Я уселся за стол напротив Юрия Михайловича, деловито поставил на бедра около живота портфель. Генка прошел мимо меня и замер рядом с окном. Он наперся руками о подоконник, растопырил острые локти. «Рассказываю», — произнес я, щелкнул пряжками портфеля. Положил на столешницу перед собой тетради, накрыл ими с десяток крупинок табака и пару чешуек пепла. Убрал портфель под стол и взглянул Генкиному отцу в лицо. «Скоро у нас в школе будет концерт, посвященный Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота», — сказал я. «Мне выдали поручение от школьного комитета комсомола подготовить пригласительные открытки для приглашенных на концерт наших шефов с тракторного завода. Это такие обычные открытки без марок. Вот образец». Я вынул из тетради и положил рядом с пепельницей неподписанную открытку. «Мне дали список приглашенных на праздник людей, составленный в отделе кадров тракторного завода. Я проявил инициативу и придумал, приуроченный к празднику, конкурс. У нас в школе 3 учителя физкультуры. Я решил, что проведу опрос среди приглашенных на концерт женщин. Спрошу у них, кого из 3 физруков они считают самым симпатичным». Стоявший у окна Генка хмыкнул. Юрий Михайлович стряхнул с папиросы пепел. Я пожал плечами и продолжил. «Мне показалось, что такой шуточный конкурс всем понравится. Поэтому я попросил друга, чтобы он нарисовал портреты физруков. Я попросил об этом Алексея Черепанова, Гена его знает. Подписанные приглашения для мужчин я передал в отдел кадров завода. Приглашения для женщин вручал лично. Ходил по указанным в списке адресам». Тюлиев-старший взял со стола открытку, осмотрел ее с обеих сторон. «Я приходил к женщинам домой, вручал им приглашения и показывал рисунки. Женщины говорили, кто из нарисованных физруков им больше понравился. На обратной стороне портрета я ставил плюс за каждый отданный за участника конкурса голос. Опросил 14 женщин из 22. Позавчера я поехал к 15-й, показал ей портреты. Я взмахнул рукой, отогнал от своего лица дым. Вынул из тетради лист, аккуратно вырвал его вчера вечером, положил его на столешницу, сдвинул в сторону терпеливо слушавшего меня Юрия Михайловича. «Работница тракторного завода Маркелова Серафима Николаевна узнала этого человека», — сказал я. Юрий Михайлович опустил взгляд на портрет. Генка на шаг отдалился от окна, вытянул шею и взглянул на рисунок. «Это Фомич», — сообщил он. «Дмитрий Фомич, наш физрук». «Да», — сказал я, — «это Дмитрий Фомич Попов». Маркелова вспомнила его фамилию и имя, они настоящие. Заявила, что Попов ее бывший одноклассник. Раньше Дмитрий Фомич проживал в деревне Константиновка Губкинского района Белгородской области. Серафима Николаевна сообщила, что летом 41-го года Попов собственноручно казнил ее младшего брата Афанасия. «Только сейчас я заметил во взгляде Юрия Михайловича интерес. Василий, уточни, что ты подразумеваешь под словом «казнил», — попросил Тюлеев-старший. Он положил дымившуюся папиросу на край пепельницы, взял в руки Лешин рисунок. Маркелова заявила, сказал я, что летом 41-го года Дмитрий Попов вступил в отряд полицаев, организованный в Константиновке оккупантами. В сентябре 41-го Попов участвовал в аресте комсомольского подполья Константиновки. Серафима Николаевна видела, как Дмитрий Попов собственноручно набросил веревочную петлю на шею ее 15-летнего брата. Фомич, удивился Генка. Он подошел к столу, тень от его головы накрыла пепельницу. Я кивнул, сказал, да. Маркелова опознала в нашем физруке пособника немецко-фашистских захватчиков и убийцу своего брата. Она показала мне школьную фотографию. Там я увидел молодого мужчину, очень похожего на Дмитрия Фомича Попова. Только на вид Фомичу с того фото примерно 17 лет. Маркелова мне рассказала о преступлениях, совершенных полицаями в Константиновке. Я вынул из тетради еще один лист, положил его на стол. Это фамилии и имена предателей Родины, работавших на фашистов во время оккупации Константиновки. Я записал их со слов Серафимы Николаевны. У Маркеловой, как оказалось, превосходная память. Я даже составил описание внешности некоторых бывших полицаев. Обнаружил, что внешность одного из них, некоего Кирилла Сергеевича Белова по прозвищу Косой, мне знакома. Я протянул Тюлееву-старшему портрет соседа нашей классной руководительницы. Этот человек проживает по соседству с Лидией Николаевной Некрасовой, учительницей немецкого языка из нашей школы. Его зовут Кирилл Сергеевич. Его фамилию я не знаю. Не удивлюсь, если он и сейчас называется Беловым. Кирилл Сергеевич устраивал пьяные дебоши по месту своего жительства. Мы как раз планировали пожаловаться на него участковому. Леша подготовил его портрет для милиции. Я указал на рисунок и сообщил. Маркелова опознала в этом человеке своего бывшего односельчанина по прозвищу Косой. Того самого, что сотрудничал с оккупантами. Косой состоял в отряде полицаев вместе с Дмитрием Поповым. Серафима Николаевна сказала, что в Константиновке еще живут люди, которые подтвердят ее рассказы и опознают этих бывших полицаев. «Юрий Михайлович, знаете, что я подумал?» Тюлеев-старший поднял на меня взгляд и ответил, «Даже не представляю». Он взял папиросу, затянулся дымом. «Юрий Михайлович», — сказал я, — «а что если и другие полицаи из Константиновки тоже сейчас живут в Кировозаводске, и тоже под своими именами, теми, которые мне назвала Серафима Николаевна?» Я показал на составленный со слов Маркеловой список имен и фамилий. Юрий Михайлович покачал головой. «Вот откуда ты такой взялся, Василий?» – произнес он. «Из Москвы», – подсказал Генка. Он замер рядом с отцом, рассматривал портрет Кирилла Сергеевича. «Такой хороший был вечер», – сообщил Юрий Михайлович. «Я концерт по телевизору смотрел, наслаждался теплом и покоем, пока не появился ты, Вася из Москвы». Тюлеев-старший затушил в пепельнице папиросу и спросил, адрес этой Маркеловой из Константиновки где? Я показал на список фамилий, ответил, там, я его в самом низу страницы записал. Юрий Михайлович склонил голову над тетрадным листом. Улица Светлая, прочел он, твою ж мать, почему аж Светлая, почему сегодня? Тюлеев-старший шумно выдохнул, повернулся к сыну и скомандовал, Гена, одевайся, беги к дяде Сереже Лампасову, скажи ему, пусть заводит свою развалюху и заезжает за мной. Прямо сейчас, ничего ему не говори обо всем вот этом. Юрий Михайлович накрыл ладонью портрет Фомича, добавил, Гена, скажи Лампасову, срочная работа появилась, и не рассусоливай, Гена, одна нога здесь, другая там, чтобы мы с дядей Сережей хотя бы до полуночи с этой Светлой вернулись. Геннадий кивнул, понял, сказал он, я быстро. Генка рванул к выходу из кухни, но в дверном проеме он замер, обернулся. «Василий», — сказал Геннадий, — «ты не уходи пока, у меня к тебе тоже дело есть, дождись меня». «Ладно», — Юрий Михайлович вынул из пачки новую папиросу. Стоявший на плите чайник загрохотал крышкой. «Никуда твой Василий не денется», — заявил Тюлеев-старший. «Он задержан до выяснения». Генка удивленно приподнял брови. «Как это задержан?» — спросил он. «Обыкновенно», — ответил Юрий Михайлович. «Поболтаем мы с Васей до твоего возвращения, никуда он не денется. Если ты поторопишься, а не будешь изображать столб. Генка посмотрел на меня и пообещал: «Я скоро вернусь. Давай, давай, в темпе», — напутствовал его отец. Генка ушел. Тюлиев-старший чиркнула коробок спичкой, прикурил, уронил на столешницу спичечный коробок, отогнал рукой поплывший в мою сторону табачный дым. «А теперь, Василий, мы с тобой выпьем чаю и побеседуем», — сказал Юрий Михайлович. На зов Тюлиева-старшего, Юлия Федоровна, на кухню пришла впустившая меня в квартиру женщина. Я предположил, что она, Генкина мама. Юлия Федоровна налила мне и Юрию Михайловичу чай, достала из кухонного шкафа длинную тонкую черную трубку, мундштук, вставила в нее прикуренную Тюлиевым-старшим папиросу. Приоткрыла форточку, собравшийся в кухне под потолком дым тут же устремился на улицу. Заняла место у окна, где недавно стоял Генка, повернулась спиной к подоконнику. Поднесла мундштук к губам. Я снова отметил, что у нее и у Геннадия схожий цвет и разрез глаз. По просьбе Тюлиева-старшего я снова рассказал о своих визитах к Серафиме Николаевне. И о первом, и о втором. Юрий Михайлович задавал вопросы. Я честно на них отвечал. Генкин отец едва заметно кивал, не спускал с меня глаз. Рассказал я и о встрече с соседом Лидии Николаевны. Не утаил и того, что у нас с Кириллом Сергеевичем произошла небольшая потасовка. Когда я сказал об ударе коленом, Тюлиев хмыкнул, но самим ударом он не заинтересовался. Юрий Михайлович расспросил меня о взаимоотношениях нашей классной руководительницы с ее соседом. Сказал, что она зря не обратилась к участковому. Поинтересовался Тюлиев и моим прошлым. Он усмехнулся и уточнил, действительно ли я в детстве пожимал руку и дарил цветы Никите Сергеевичу Хрущеву. Об этом ему говорил Генка. Спросил, где и на каких должностях работали мои родители. Сообщил, что его сын Геннадий нахваливал мое пение. Юрий Михайлович заявил, что прочел обе статьи обо мне, и в «Комсомольце», и в «Комсомольской правде». Похвалил меня за смелость и за расторопность во время спасения пятиклассника. Пообещал, что разберется с делом бывших полицаев. Потребовал, чтобы я о своих находках и открытиях пока помалкивал. Тюлиев-старший взглянул на циферблат наручных часов. «Сейчас уже Генка и Лампасов явится», — сказал он. Повернулся к жене и попросил: «Юлия Федоровна, проводи юношу в Генкину комнату». Проходя через гостиную, я невольно вспомнил сюжет фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Подумал, что с просонья тоже бы не сообразил, где очутился. В квартире Тюлиевых или дома у Лукиных. Потому что там и там стояли схожие диваны и серванты. Около кресел я увидел знакомый телевизор КВН-49 с маленьким черно-белым экраном. Нашел я в комнатах и отличия. В гостиной Тюлиевых не было ни пианино, ни тумбы с аквариумом. Вместо них я увидел деревянную подставку с цветами и торшер с бежевым абажуром. Юлия Федоровна распахнула передо мной дверь спальни. «Проходи, Василий», — сказала она. «Гена скоро вернется». Первое, что я заметил в комнате Гены Тюлиева, это ковры с ромбовидными узорами на стенах. Ковров здесь было два, по одному над каждой из кроватей. Металлические кровати стояли в точности, как моя Иришкина. Вот только между ними не было шкафа, шкаф стоял у стены. Я повернул голову, увидел у окна письменный стол. Над столом висел черно-белый постер с изображением Элвиса Пресли и портрет Юрия Гагарина. Чуть в стороне от изображений короля рок-н-ролла и первого космонавта Земли я обнаружил полку с книгами и рамки с фотографиями. Прошелся по узкой длинной ковровой дорожке, замер около фотографий. Сразу же опознал на фото Юрия Михайловича Тюлиева. Предположил, что в отличие от Генки, в молодости Юрий Михайлович не щеголял усами. Потому что на фото в рамке он был гладко выбритым, в милицейской форме. Я прикинул, что Генкиному отцу на этом снимке было около 25 лет. Он стоял на вытяжку рядом с круглолицей молодой женщиной. К его ногам прижимались две черноволосые примерно трехгодовалые близняшки-девчонки, наряженные в одинаковые белые платья и в белые сандалии. В нижнем углу фото на белом фоне красовалась надпись «Ленинград, август 1940 год». Рядом с фотографией Безусова Юрия Михайловича висела другая, где Тюлиеву-старшему было уже под 40. На ней Генкиного отца запечатлели уже усатым, припорошенным сединой. Рядом с Юрием Михайловичем я увидел Юлию Федоровну, двух девиц старшего школьного возраста, близняшек, но с заплетенными в косы светлыми волосами, и радостно улыбавшегося Геннадия с октябрятским значком на груди. Я снова заметил, что Гена был похож на отца, а вот девицы-старшеклассницы походили на Юлию Федоровну, но сильно отличались от близняшек с первого фото, будто с возрастом изменились до неузнаваемости. На другие фотографии я взглянул лишь мельком, потому что в комнату вошел Геннадий. Он заметил меня, сказал: «Молодец, что не ушел». Тюлиев подошел ко мне ближе и сообщил: «Отец и дядя Сережа уехали». Он посмотрел мне в лицо, чуть нахмурился, вздохнул. Я отметил, что скулы и уши Тюлиева пылали, будто после долгого бега или от мороза. «Василий, как ты думаешь?» – тихо произнес Геннадий. «Твоя сестра пойдет в воскресенье вместе со мной в юность». Глава 21. В Генкиной комнате пахло мужским одеколоном, аромат хвои и табачным дымом. Этот запах проникал сюда из кухни. Я заметил, что за окном стемнело, под потолком светила спрятанная в матовый стеклянный плафон лампа. Чуть поблескивали висевшие над письменным столом изображения Юрия Гагарина и Элвиса Пресли. Стекла, под которыми в рамках прятались фотографии, тоже отражали желтоватый свет лампы. Сверкали металлические набалдашники на спинках кровати. Из гостиной доносились звуки начавшегося по телевидению концерта. На тумбочке около кровати тикал будильник, похожий на тот, что будил меня и Иришку по утрам. Стрелки на его циферблате показали, что я находился в квартире Тюлиевых уже больше часа. Я отметил, что впервые видел на лице Геннадия Тюлиева смущение. Невольно почувствовал себя Иришкиным отцом, у которого попросили руку дочери. Сообразил, что в прошлой жизни я в подобной роли не побывал. Дочерей у меня тогда не было, а внуками я так и не обзавелся. Генка пристально посмотрел мне в лицо, дожидался моего ответа. Я не сдержал улыбку, Генкины усы нервно дернулись. Повеселил меня не Генкин вопрос. Я представил выражение Иришкиного лица после того, когда я передам Лукиной просьбу Тюлиева. Я невольно задумался о том, поговорю ли сегодня с Иришкой на тему похода в кафе «Юность». Не сомневался. После подобного разговора моя двоюродная сестра полночи не уснет. «Так что?» – спросил Тюлиев. «Она согласится?» – я пожал плечами. Ответил: «Понятия не имею. Это у нее нужно спросить. Поинтересуюсь, если ты хочешь». «Хочу», – сказал Генка. Он скрестил на груди руки. «Только сестра мне сразу задаст вопрос». Я не договорил, выдержал паузу. Генка поддался на мою уловку. «Какой вопрос?» – спросил он. «А как же Клубничкина? Вся школа знает, что вы с Черепановым из-за нее конфликтовали. И вдруг такой неожиданный поворот. Как бы Иришка не заподозрила подвох, я бы на месте сестры его точно заподозрил». Генка покачал головой. «Никакого подвоха», – сказал он. «В позапрошлое воскресенье мы с твоей сестрой пообщались. Как оказалось, она интересная девчонка. К тому же, она симпатичная. Я бы сам к ней подошел, но решил, что сперва проясню этот вопрос у тебя, во избежание недопонимания, так сказать, потому что мне бы твой интерес к моей сестре тоже показался бы подозрительным». Тюлиев стрельнул взглядом в сторону висевших на стене фотографий. Я взглянул на фото в рамке и спросил: «Это твои сестры?» Геннадий улыбнулся. «Да, Вера и Люба. Они 5 лет назад окончили нашу школу, уступили мне эту комнату». Тюлиев развел руками. «Раньше я в гостиной на раскладушке спал, теперь живу здесь один, как король». 5 лет назад я отыскал взглядом на стене фото с молодым безусым Юрием Михайловичем, указал на нее рукой. «В 40-м году твоим сестрам уже года по 3 было, или на фото опечатка, оно не 40-го года, 40-го, сказал Гена. «Но на этой фотографии другие мои сестры, Оля и Оксана, я их никогда не видел. Они умерли до моего рождения, вместе с папиной первой женой во время войны, не пережили блокаду. У моей мамы тоже когда-то другой муж был, военный летчик, он тоже погиб. Мама говорила, что Вера и Люба на него похожи». Тюлиев пожал плечами. «А с Клубничкиной у меня все кончено», — заявил Генка. Он качнул головой, сказал: «Все, больше я не смотрю в ее сторону. Пусть твой Черепанов хоть женится на ней, если он сумасшедший». Тюлиев скривил усы. «Вчера на репетиции я понял, что ты, Пеняев, был прав. Ни к чему хорошему Светкины интриги не приведут. Она полощет мозги всем подряд. Если хочешь знать, Ермолаевы мне сегодня предложили подкараулить тебя на улице». Геннадий усмехнулся и добавил: «Вот я и подумал, что так и до ножа в живот недалеко». Тюлиев покачал головой. «Светка заигралась в актрису», — сказал он. «Я в ее аферах больше не участвую. Ты правильно тогда сказал. В тюрьме она меня не навестит, да и сам я за решетку не рвусь». Генка вздохнул и сообщил: «Я сегодня поругался из-за нее с Ермолаевыми, с Серегой и Сенькой. Доказывал им, что бить тебя втроем – не самая удачная идея. Ты не поверишь. Парни заявили, что я тебя испугался. Стоявший на тумбе будильник громко щелкнул, но не зазвенел. Я и Генка скрестили на нем взгляды. «Ладно», — сказал Тюлиев, — «если хочешь, пойдем в кафе толпой, как в прошлый раз, только Светку Клубничкину не позовем, разумеется, убедишься, что я не задумал никакую подлость». Тюлиев посмотрел мне в лицо, я кивнул и ответил: «Такой вариант мне нравится, в кафе мы пойдем, в воскресенье, все вместе», — добавил, — «там с Иришкой поговоришь, сам, о чем захочешь». Вечером я все же пересказал Иришке свой разговор с Тюлиевым. Лукина недоверчиво переспросила: «Он хотел пойти в кафе со мной, вдвоем?» Мне показалось, что Иришка сейчас взвизгнет от восторга, но Лукина то ли сдержала порыв, то ли все же усомнилась в правдивости моих слов. Так он сказал, но потом мы решили, что пойдем в юность все вместе, как в позапрошлое воскресенье. Иришка уселась на кровать, словно ощутила слабость в ногах. Она запрокинула голову, посмотрела мне в лицо и спросила: «Вася, что это значит? Я ему нравлюсь?» Я развернул стул, уселся на него, положил левую руку на письменный стол. «Не спеши с выводами, сестренка». Лукина нахмурилась. «Ты думаешь, он притворялся?» — спросила она. «Какую-то подлость задумал». Иришка сощурилась. «Думаю, что у нас пока мало информации для выводов», — ответил я, — «поэтому и напросился в кафе вместе с вами. Прослежу, чтобы ты не наделала глупостей, вела себя правильно». Иришка фыркнула. «Какие еще глупости, братик? Я приличная девушка. Это у вас в Москве все только глупостями и занимаются». Я ухмыльнулся. «Ты не о тех глупостях подумала, сестренка. Помнишь, что я тебе говорил? Женщина для мужчин – это ценный приз. Чем он ценнее, тем желаннее. А ценность женщины в глазах мужчины – понятие относительное. Мы с тобой это уже обсуждали. Поэтому твоя задача на время воскресного похода — не обесценить себя в Генкиных глазах. Понимаешь?» Иришка дернула плечами. «Наверное, мы с тобой на эту тему еще побеседуем», — пообещал я. «Завтра, после репетиции концерта, в субботу на перемене меня отыскала Лена Засимова. Она пришла к нам в класс, где 10-й готовился к уроку математики, и спросила, не забыли ли мы с Лешей о репетиции. Я ответил за себя и за Черепанова, что мы помним и прекрасно подготовились. Лена уселась рядом со мной за парту на место Алексея. Леша замер в проходе между партами, по левую руку от комсорга школы. Засимова положила на столешницу скрепленные канцелярской скрепкой листы бумаги и сообщила, что по графику мы с Алексеем выступим в конце первой части концерта, перед началом спектакля. «Я поначалу хотела поставить вас первыми», — сказала она, — «чтобы вашим выступлением сразу произвести хорошее впечатление на шефов. Но Клавдия Ивановна зарезала мою идею. Она посчитала, что после твоего, Вася, пения, старания детского хора останутся недооцененными. А ведь пионеры с осени готовились к этому концерту. Думаю, она права». И ребята с ней согласились. Директриса предложила, чтобы вы, мальчики, пошли на сцену в финале первой части. Сразу после. Лена заглянула в свои записи. Сразу после выступления балалаечников. Засимова взглянула на Черепанова, затем повернула лицо в мою сторону. «Сегодня вечером мы в первую очередь отработаем порядок выхода на сцену», — сообщила Лена, — «чтобы на концерте не случилась путаница. Все же у нас тут не дворец культуры. Помещений за кулисами у нас нет. Леша, наверное, знает, как у нас обычно проходили праздники. Но тебе, Вася, поясню. Все артисты дожидаются своей очереди в спортивном зале. Мой помощник проследит за очередностью выхода на сцену. Один коллектив выступает, другой уже ждет своей очереди у запасного выхода». Засимова прикоснулась к моей руке. Она будто бы не замечала, что в кабинете стало тише, звуки голосов доносились только из школьного коридора. Смотрела на меня.